А это значит, что он не мог быть тем лицом, которое боялось разоблачения. «Вы это понимаете?» — спросила она Джейми. Джейми понимал, но считал разумным сохранять объективность в подходе к делу. «Мы можем ошибаться», — сказал он. «Убийцы чувствуют вину. Иногда они скорбят о своих жертвах. Может быть, Пол Хок именно из таких?» «Нет», — возразила Изабелла. «Вы же с ним еще не знакомы. Он не такой, мы ищем кого-то другого». Джейми пожал плечами. «Может быть. По крайней мере, сохраняйте объективность». Пол Хок жил на втором этаже дома в георгианском стиле на Грей Кинг-стрит. Это была одна из самых красивых улиц в новом городе, и с верхних этажей дома открывался вид на залив Ферт-оф-Форд, синюю полоску залитом, а за ним на холмы Файфа. И хотя со второго этажа нельзя было полюбоваться этим пейзажем, так как отсюда видна была только противоположная сторона улицы, у этих квартир свои достоинства. Их называли квартиры-гостиные. Они включали в себя главное гостиное старинных особняков, которые были разделены на квартиры. Поэтому здесь были очень высокие потолки, а окна занимали всю стену, от пола до самого потолка. Так что комнаты буквально затоплял свет. Изабелла и Джейми поднялись по общей лестнице с большими каменными ступенями, где слегка пахло кошками, и нашли дверь с прямоугольной медной табличкой с надписью «Хок». Изабелла взглянула на Джейми, и он подмигнул ей. Его скептицизм сменился все возрастающим интересом к их предприятию, и теперь уже она испытывала сомнения. Пол Хок сразу же открыл дверь и принял их пальто. Изабелла представила Джейми, и мужчины обменялись рукопожатиями. «Я где-то вас видел», — сказал Пол Хок. «Не знаю, где». «В Эдинбурге», — ответил Джейми, и они рассмеялись. Хозяин провел их в гостиную, большую, элегантно обставленную комнату с впечатляющим белым камином. Изабелла заметила на каминной доске приглашение, по крайней мере, 4, и когда Пол Хок вышел из комнаты за напитками, а гости еще не успели сесть, она подошла к камину и быстро их прочитала. «Мистер и миссис Хамфри Холмс у себя дома 15-го в четверг». Изабелла тоже была туда приглашена. Затем «Джордж Макстоун будет рад видеть мисс Минти от Черлони в галерее Лотиан в 18:00 во вторник 18 мая. И еще Минти, Питер и Джерми, коктейли в саду, если позволит погода, в пятницу 21 мая в 18:30. И, наконец, Пол и Минти, ждем вас на приеме по случаю нашего бракосочетания. Престонфилд Хаус, суббота, 15 мая, 20:00. Энгус и Тетти. Дресс-код, вечерние туалеты или национальные костюмы». Изабелла улыбнулась, хотя Джейми смотрел на нее с неодобрением, как будто она читала личное письмо. Он подошел к ней и украдкой взглянул на приглашение. «Вам не следует читать то, что адресовано не вам», — прошептал он. «Это некрасиво». «Тсс». Изабелла приложила палец к губам. «Эти приглашения для того здесь и выставлены, чтобы их читали. Мне приходилось видеть на каминной полке приглашения 3-летней давности, например, на вечеринку в саду Холлируда. Они посланы много лет назад, но их все еще выставляют на показ». Изабелла увела Джейми от камина к большой акварели, на которой были изображены маки в саду. «Это она», — сказала Изабелла, — «Элизабет Блэккедер. Маки, кошки на садовой ограде». Несмотря на простенькую тему, очень хорошо написано, и она подумала: «В моем доме нет картин с маками, и у меня никогда не застревают бедра, когда лезешь в чужое окно». Там их и нашел Пол Хок, вернувшийся с двумя бокалами в руках. «Вот вы где», — произнес он бодрым тоном. «Именно эту картину я и приглашал вас посмотреть». «Она очень хороша», — сказала Изабелла. «Все те же маки, прелестно». «Да, я люблю маки», — ответил Пол. «Как жаль, что они сразу же опадают, когда их срываешь». «Остроумный защитный механизм», — заметила Изабелла, взглянув на Джейми. «Розам следовало бы брать пример с маков. Шипов, очевидно, недостаточно. Совершенную красоту лучше не трогать руками». Джейми ответил на ее взгляд. «О», — сказал он и тут же умолк.